«Извините меня, мистер Шольто», — сказала мисс Морстон, — «но я явилась сюда, чтобы узнать то, что вы желаете сказать мне. Уже очень поздно, и я желаю, чтобы наше свидание было насколько можно короче». «Во всяком случае, оно займет несколько времени», — ответил он, — «потому что нам непременно нужно отправиться в Норвуд и повидаться с братом Бартоломеем. Он очень сердит на меня за то, что я избрал путь, который показался мне справедливым. Вчера вечером я даже побронился с ним. Вы не можете себе представить, как он ужасен в гневе». «Если нам ехать в Норвуд, то не лучше ли отправиться сейчас же?» — осмелился заметить я. Шольто рассмеялся так, что уши у него покраснели. «Это не годится!» — крикнул он. «Не знаю, что бы он сказал, если бы я привез вас нежданно-негаданно. Нет, прежде всего я должен приготовить вас, рассказать, в каком отношении все мы стоим друг к другу. Прежде всего я должен сказать вам, что в этой истории есть много непонятного для меня самого. Я могу изложить факты только насколько они известны мне. Отец мой, как вы уже, вероятно, догадались, был майор Джон Шольто, служивший некогда в индийской армии. Лет 11 тому назад он вышел в отставку и поселился в Пондишерри-Лодж в Верхнем Норвуде. Он разбогател в Индии и привез оттуда значительную сумму денег, большую коллекцию ценных редкостей и штат туземных слуг. На родине он купил большой дом и жил роскошно. Мы с братом Бартоломеем — близнецы и его единственные дети.